Вадим Бурлак. Эпизоды Третьей мировой. Террористической. Однажды на Бродвее. Человек самый коварный из всех зверей. Ни один вид не уничтожает друг друга в таком количестве. Даже скорпионы. Неужели скорпионы мудрее нас? Проповедник стоял, широко расставив ноги, и окидывал прохожих наглым взглядом. Это была моя первая прогулка по Бродвею, и тогда, в конце 70-х, уличные ораторы и проповедники вызывали у меня интерес. Я остановился, прислушался и даже хотел возразить. Все же венец природы — человек, а не скорпион. Хотя и правда, ни извержение вулканов, ни землетрясения, ни цунами, ни засухи и ураганы сегодня не приносят человеку столько горя, сколько приносит он сам себе. И кто знает, может, действительно не успеет долететь до Земли какой-нибудь гибельный для всего живого астероид, а человечество уничтожит само себя своей глупостью. Но все же сдержал себя и не стал спорить с бродвейским проповедником. А он вдохновенно продолжал просвещать прохожих. Ученый Роберт Арли говорил: «Инстинкт хищного зверя, который никогда не находится полностью под контролем разума, может теперь, освободившись от всех тормозов, толкнуть нас на бесконечные конфликты вплоть до того момента, пока род человеческий не вымрет окончательно. Великая и трагическая раса исчезнет с лица земли». Проповедника не смущало, что прохожие лишь скользят по нему равнодушным взглядом и проходят мимо. Он фанатично гнул свое. Другой ученый, Конрад Лоренц, утверждал: имея в руках атомные бомбы, а в центральной нервной системе агрессивные инстинкты вспыльчивой обезьяны, современное человечество основательно утратило свое равновесие.